«Доктор Морган», — опять вмешалась охранительница, — «настойчиво повторяю, что вам нужны по меньшей мере полчаса полного отдыха». На этот раз Морган и не подумал вступить с ней в спор. Он понимал, что охранительница права, однако речь шла не только о его собственной жизни, а этого ей не объяснишь. К тому же он был убежден, что приборчик, как и всякий хороший мост, имеет какой-то резерв надежности. Автоматически поставленный диагноз непременно должен быть жестче диагноза истинного. На деле состояние его здоровья лучше, чем мерещится строптивой даме. По крайней мере, он сам искренне на это рассчитывал. Боль в груди не усиливалась, и он решил впредь не обращать внимания ни на нее, ни на охранительницу. Чуть позже он дал себе мрачное обещание продолжать пилить медленно, но безостановочно, ровно столько, сколько потребуется. И тут, без всякого предупредительного скрежета, капсула резко покачнулась, и четверть тонны мертвого груза сорвалось вниз. Моргана едва не выбросило за борт. Он выронил катушку и стал шарить вокруг себя в поисках привязного ремня. Все казалось замедленным, как во сне. Он не чувствовал страха, а только решимость не уступать силе земного притяжения без боя. Но ремня нигде не было. Вероятно, от толчка пряжка откатилась глубже в кабину. О том, что у него есть еще и левая рука, он вспомнил, лишь обнаружив, что пальцы ее намертво вцепились в шарнирное крепление дверцы люка. Тем не менее, даже обнаружив это, он не поторопился валиться обратно в кабину. Как загипнотизированный, он следил за странным небесным телом, батареей, которая падала, кувыркаясь и постепенно уменьшаясь в размерах. Минуло немало долгих секунд, прежде чем она исчезла из виду, и только тогда Морган отступил от пропасти и без сил опустился в кресло. Он долго сидел без движения, прислушиваясь к бешеному стуку сердца и поджидая, что охранительница вот-вот заявит очередной возмущенный протест. К величайшему его удивлению, она молчала, словно и сама удивлялась тому, что произошло. Ну что ж, он не даст ей новых поводов для недовольства. Отныне он будет сидеть тихо у приборов, баюкая растревоженные нервы. Придя в себя, он вызвал Шриканду. «От батареи я избавился», — сообщил он, и услышал, как земля отозвалась на новость хором приветственных криков. «Как только закрою люк, полезу дальше. Передайте Сесуи и компании. Пусть поджидают меня через час небольшим. И поблагодарите Кенте за свет, он мне уже не нужен». Подняв давление в кабине до нормы, Морган открыл шлем и позволил себе щедрый освежающий глоток концентрированного апельсинового сока. Потом включил моторы, отпустил тормоза и с чувством глубокого удовлетворения откинулся в кресле, ощущая, как паучок набирает ход. Лишь спустя 2-3 минуты он спохватился, что чего-то недостает. В тщетной надежде он обшарил взглядом пол у кромки люка. Нет, катушки не было и там. Разумеется, ничего не стоит достать другую взамен той, что сейчас летит вслед за батареей к земле, и вообще в сравнении с одержанной победой жертва невелика. И тем не менее он так расстроен, что не способен даже оценить по достоинству свой триумф. Ему представлялось, что он потерял старого, преданного друга. У самой цели. Он отставал от расписания всего на полчаса, и это казалось неправдоподобно мало. Морган готов был поклясться, что задержка длилась по меньшей мере час. Наверху, в подвале, от которого его отделяло теперь неполных 200 километров, наверное, уже готовились к торжественной встрече. Не хотелось даже думать о том, что трудности, возможно, еще не кончились. Когда он уверенно прошел 500-километровую отметку, с земли передали поздравительную радиограмму. «Между прочим, — добавил Уоррен Кингсли, — один из стражей в санатории Рухана заподозрил, что неподалеку с неба рухнул летательный аппарат. Больших трудов стоило доказать ему, что он ошибается. Теперь только отыскать кратер, и к твоему возвращению будет готов сувенир». Моргана порадовало это сообщение. В самом деле, любопытно было бы взглянуть на то, что осталось от батареи.